Привет, друзья! Меня зовут Макс, и добро пожаловать на мой подкаст. Да, наконец-то я запустил, я сделал свой подкаст. У-ху! И я очень-очень-очень рад этому. Сначала я хочу рассказать немного об этом подкасте. Что будет в этом подкасте? Что вы можете здесь услышать? Что вы можете здесь узнать? Во-первых, я хочу сделать этот подкаст полностью, абсолютно на русском языке, да. То есть этот подкаст для слушателей уровня, ну, среднего уровня, да, intermediate, среднего уровня. И я хочу в этом подкасте, я хочу сделать несколько типов подкастов, несколько разных вариаций подкастов. То есть в каждом подкасте я буду говорить о разных топиках, о разных темах, о разных вещах. Сегодня я хотел бы поговорить немножко о самом подкасте и обо мне. Это первый выпуск, первый эпизод моего подкаста. Итак, в этом подкасте я хочу говорить медленно. И я буду говорить медленно. И если я буду говорить какие-то сложные слова, то я буду их объяснять. Я буду приводить примеры, я буду давать синонимы, я буду повторять, объяснять разными путями какое-то новое трудное слово. Я постараюсь. Я очень надеюсь, что этот подкаст будет для вас полезным. Сейчас я расскажу немного о себе, да. Меня зовут Макс, как вы знаете, может быть. И я закончил университет в 2010 году, да, в 2010 году, то есть 8 лет назад. Сейчас 2018 год. А я закончил университет в 2010. И после того, как я окончил университет, моя специальность была IT-менеджер. И я некоторое время, я немного поработал в сфере информационных технологий. Я был системным администратором. Ну, сначала я был помощником системного администратора. Я помогал системному администратору выполнять ежедневную рутину. Я помогал настраивать компьютеры, настраивать электронную почту и так далее. Затем я стал системным администратором. И, наверное, может быть, года 4 я работал в этой сфере. Я учился в университете, и я работал одновременно. Но мне было очень-очень сложно, мне было очень трудно работать на одном месте. Мне было очень трудно сидеть в офисе, сидеть долго в офисе. работать перед компьютером, чик-чик-чик-чик-чик, клак-клак, чик-чик-чик-клак-клак, и 8 часов в день. Мне было очень скучно, и поэтому я очень часто уезжал. Я уезжал путешествовать, то есть я много путешествовал. И я ездил, сначала я путешествовал по России. Я был во многих-многих-многих городах России: Санкт-Петербург, Москва, Псков, Киров, Екатеринбург, Иркутск, Улан-Удэ, много-много-много разных городов в Сибири, на Урале, на юге России, где Сочи. Вот, также на Украине, в Белоруссии. В общем, я много ездил по России и по странам СНГ. Вот, что такое страны СНГ? СНГ — это группа стран, которые раньше... Группа стран, которые... Эти страны раньше были в Советском Союзе. Да, то есть был СССР, и такие страны, как Россия, о, как, прошу прощения, как Украина, Белоруссия, Казахстан, Узбекистан и многие-многие другие страны, они были в Советском Союзе, в СССР. Но потом Советский Союз рухнул, и эти страны стали независимые, эти страны стали автономные. Да, то есть сейчас это отдельные страны. И во многие эти страны очень просто путешествовать, потому что тебе не нужен загранпаспорт. Загранпаспорт — это заграничный паспорт. Это паспорт, который есть, который ты получаешь, чтобы ездить за границу, да, то есть вне России. И если, например, я хочу поехать в Белоруссию или в Казахстан или в другие страны, то мне не нужен загранпаспорт. Мне нужен мой обычный российский паспорт, и этого достаточно. Поэтому я очень много ездил по России и странам СНГ. А затем я путешествовал несколько месяцев, например, ну, например, летом, да, июнь, июль, май, июнь, июль, август я путешествовал, в сентябре я возвращался назад в Россию, в Санкт-Петербург, да, я из Санкт-Петербурга, мой город Санкт-Петербург, и я работал зиму. Потом я работал часть весны, вот, и где-то в мае обычно я уезжал путешествовать. Однажды я совершил очень такое длительное, долгое путешествие в страны Юго-Восточной Азии. Да, Азия — это регион, где есть такие страны, как Китай, Индонезия, Малайзия, Таиланд. Это все Азия. И Юго-Восточная Азия, да, Юг-Восток. Юго-Восточная — это Индонезия, Малайзия, Таиланд, Лаос, Вьетнам. Это все страны Юго-Восточной Азии. И я несколько месяцев я путешествовал по этим странам. И я попал в Китай. Да, первый раз я приехал в Китай. И мне очень понравилась эта страна. Мне показались очень сложные китайские иероглифы, да, вот эти китайские буквы, китайские знаки, потому что китайский язык, он совершенно другой, и китайский язык взорвал мне голову, взорвал мой мозг. Просто что? И это было очень-очень интересно. Поэтому я решил в 2016 году, что я хочу поехать в Китай, поработать, пожить в Китае и поработать. И в первый раз я поехал в Китай в 2000, наверное, 16 году, да, я думаю, в 2016 или в начале 2017 года. И с тех пор, с того времени, я живу здесь, в Китае. Иногда я езжу в Россию. Недавно я работал на чемпионате мира по футболу FIFA 2018, и это был тоже очень классный опыт. Я думаю, я расскажу о нем в одном из моих следующих подкастов. И да, сейчас я живу в Китае. Ху-ху! Мне очень нравится Китай, мне очень нравится жить здесь. И также я начал работать учителем. До Китая я немножко работал учителем, очень-очень мало. Но в Китае, поработав учителем, я понял, я осознал, что мне очень нравится это делать. Я понял, что это мое, да, мне это нравится, учить людей. Это просто мое, да, это то, что я люблю делать. И примерно 1 год назад я начал свой YouTube-канал. Свой канал на Ютубе. Вы можете его найти, да, YouTube Russian with Max. Это мой канал. И сейчас вот я запустил, да, сделал свой подкаст. Ну, что еще я хочу вам рассказать сегодня? Я хочу, чтобы подкаст был примерно, ну, 20 минут для начала. Для начала я хочу сделать мой подкаст не очень длинным, но и не коротким. 5 минут — это короткий подкаст. 10 минут — ну, тоже короткий подкаст. 15 — ну, это уже длиннее. 20-25 минут — я думаю, что это хорошее время для подкаста. Почему? Ну, я думаю, что если ты слушаешь русский язык, да, если ты слушаешь информацию на русском языке, то 25 минут это хорошее время для концентрации. Потому что наш мозг, да, то, что внутри нашей головы, мозг, он не может концентрироваться долго. И, например, слушать подкаст 1 час, да, 1 час 60 минут, это, ну, это довольно тяжело. Но 20, 25, 30, может быть, минут — это оптимальное время, это хорошее время, потому что человек может погрузиться, да, погрузиться означает, ну, глубоко проникнуться, то есть быть в среде русского языка долгое время. 5 минут, ну, это недостаточно. 30 минут, да. только русский язык. Ты слышишь русский, русский, русский, русский, русский, русский, русский язык. И, ну, это классно. Ты погружаешься, как в воду, например. Да, подводная лодка, субмарина, она погружается в воду. Также и вы, я надеюсь, будете погружаться в русский язык. Напоследок я бы хотел рассказать немножко, чуть-чуть о моем сегодняшнем дне. Что я делал сегодня? Я сейчас по-прежнему живу в Китае. Я все еще живу в Китае, да, прямо сейчас. Я живу в городе Ухан, и это прекрасный, прекрасный город, очень красивый город. Вокруг Ухана очень много гор, а в Ухане есть много-много-много достопримечательностей. Да, трудное слово — достопримечательность. Достопримечательность — это интересное место, да, то есть это может быть, ну, например, главная достопримечательность Рима, да, Рим — это Италия, Италия, Рим — это Колизей, Колизей — главная достопримечательность, самая популярная достопримечательность Италии. Например, во Франции, да, Франция, в Париже самая главная, самая популярная достопримечательность — это Эйфелева башня, ну и Елисейские поля, может быть, еще Лувр. Вот это все достопримечательности. И в городе Ухан, где я живу, тоже очень-очень много крутых, интересных достопримечательностей. Я думаю, что я расскажу побольше о моем городе, о Ухане позже. И сегодня я гулял по городу почти целый день. Да. То есть я проснулся утром, я позавтракал, да, то есть я поел, я съел завтрак. На завтрак я ел фрукты и, ну, хлеб или лепешку. Это лепешка, это или хлеб. Ну, хлеб — это известное слово, а лепешка это что-то типа хлеба, но обычно оно более плоское. То есть хлеб, он имеет форму, такую форму кирпича, как квадрат хлеб. А лепешка, она плоская. Вот, то есть плоский хлеб мы называем лепешка. Вот. И фрукты и лепешка — это был мой завтрак. Затем я гулял по городу, я катался на пароме. Паром — это корабль, который обычно ходит, да, по реке. Вот есть река, буль-буль-буль-буль-буль-буль. Здесь река называется Янцзы. Янцзы — это очень известная река в Китае. Хуанхэ и Янцзы — это две главные реки в Китае. И я живу на реке Янцзы. Ухан находится на реке Янцзы. И я плыл на пароме. Это очень-очень красиво, потому что город ночью, когда горят огни в городе, это потрясающе красиво, это очень-очень-очень красиво. Итак, друзья, я думаю, что на этом все. Мой первый эпизод закончен. Я думаю, что я буду делать подкаст один раз в неделю. Ну, может быть, я буду делать подкаст два раза в неделю, но пока что один раз в неделю. Спасибо, друзья, что слушали мой подкаст. Обязательно посетите мой YouTube-канал Russian with Max. И я буду рад обратной связи от вас. То есть я буду рад, если вы мне скажете что-нибудь, да, напишите что-нибудь, ваши мысли об этом подкасте. Все, друзья, до встречи в новом подкасте. Пока-пока!